Примерно через год мистер Сэмпл скончался. Это была безвременная смерть, случайный, малозначительный эпизод на фоне других событий, но печальный для близких. Поздней осенью он схватил простуду, пустяшное заболевание, которое случается, когда человек промочил ноги или в сырую погоду вышел без пальто. Он все-таки отправился в магазин, несмотря на уговоры миссис Сэмпл. Человек тихий, сдержанный, он по-своему был очень упрям и неустанно пекся о своем деле. Он уже видел себя в ближайшем будущем обладателем состояния в 50 тысяч долларов, и вдруг простуда. 9 дней в постели с воспалением легких, и мистера Сэмпла не стало. Обувной магазин закрыли на несколько дней. Дом наполнился соболезнующими друзьями и церковнослужителями. Затем отпевание в Келлоухиллской пресвитерианской церкви, прихожанами которой были супруги Сэмпл, и похороны. Миссис Сэмпл горько плакала. Смерть, увиденная так близко, потрясла ее. И некоторое время она была очень удручена. Ее брат Дэвид Уиггин временно взял на себя ведение дела. Завещание покойной не оставил, но после того, как вопрос о наследстве был урегулирован и обувной магазин продан, миссис Сэмпл получила свыше 18 тысяч долларов, ибо никто не оспаривал ее право на безраздельное владение всем имуществом. Она осталась жить на той же Фронт-стрит и слыла интересной вдовушкой. Во время всех этих событий молодой Каупервуд, которому только что исполнилось 20 лет, вел себя достаточно активно. Он заходил во время болезни мистера Сэмпла, присутствовал на похоронах, помогал брату миссис Сэмпл ликвидировать обувное дело. После похорон он раза два навестил вдову и потом долго не показывался. Месяцев через 5 он снова появился и с той поры уже стал навещать Лилиан каждую неделю или 10 дней. Повторяем. Трудно сказать, что он нашел в Лилиан Сэмпл. Может быть, красивое бледное личико так привлекало его, а может быть, ее равнодушие распаляло его задорную натуру. Он и сам не мог бы объяснить, почему он так настойчиво и страстно желал ее. Он не мог спокойно думать о Лилиан и почти никогда не говорил о ней. В семье знали, что он у нее бывает, но Каупервуды к этому времени уже научились уважать внутреннюю силу и ум Фрэнка. Он был приветлив, жизнерадостен, большую частью весел, не будучи болтлив, и вдобавок, безусловно, шел в гору. Все знали, что он уже научился делать деньги. Жалование он получал 50 долларов в неделю, и у него имелись все основания вскоре ожидать прибавки. Несколько земельных участков, купленных им 3 года назад в западной части Филадельфии, значительно поднялись в цене. Его вложения в конные линии умножились благодаря приобретенным им пакетам в 50, 100 и 150 акций вновь организовавшихся компаний. Несмотря на трудное время, эти бумаги медленно, но верно повышались и при первоначальной стоимости в 5 долларов расценивались теперь в 10, 15 и 25, а со временем должны были дойти до паритета. В финансовых кругах Фрэнка любили. Будущее рисовалось ему в радужных красках. По зрелым размышлениям он решил, что профессиональным биржевым игроком он не будет. Теперь он уже подумывал об учетно-вексельном деле, по его наблюдениям выгодном и при наличии капитала, лишенном каких бы то ни было элементов риска. Благодаря своей работе и связям отца, Фрэнк встречался с множеством коммерсантов, банковских деятелей и оптовых торговцев. Он знал, что они охотно поручат ему свои дела или хотя бы часть дел. В конторах Дрексель и компания и Кларк и компания к нему относились очень благожелательно, а Джей Кук, восходящее банковское светило, был его другом.